Глава 14. «Все-таки я не понял», — спросил Егор, — «чей это сарай? Ваш или Андрея?» Он готов был разговаривать о чем угодно, лишь бы отвлечь Дашу. Или хотя бы потянуть время, но не хотелось ему взламывать дверь. Совершенно не хотелось. Во-первых, он считал это делом весьма сомнительным, а во-вторых, не очень ясно себе представлял, как именно сбивают замки. «Да чего тут непонятного?» — возмутилась Даша. — Домик этот Андрей снял у моей бабушки на лето. У нее два дома здесь, понимаешь? В том, где мы чай пили, она живет, а второй ей по наследству от тети достался. Бабушка раньше его дачникам сдавала. Теперь, правда, все хотят не просто домик снять, а чтобы все удобства были. А откуда они у нас? Дом-то старый совсем. В общем, он последние годы пустовал. А неделю назад приехал этот Андрей в деревню и начал всех расспрашивать, не сдаст ли кто комнату. Но его сразу к моей бабушке и направили. Он нам вообще-то не очень понравился, но выбирать-то не из кого. В конце концов, домик отдельный, а заплатить Андрей предложил неплохо. Вот. В общем, домик мы сдали, а про сарай речи не было. Честно говоря, мы им и не пользуемся почти. Все нужное хранится на том участке, где бабушка живет. А тут только хлам разный. «Интересно», — почесал за ухом Егор. «Про сарай речи не было, а ключ с замком вы Андрею отдали». «Так это замок, чтобы дом запирать», — парировала Даша. «Сарай мы и не закрывали никогда. Знаешь, как я удивилась, когда увидела, что дом нараспашку оставили, а сарай заперли». «А зачем ты туда полезла?» — заинтересовался Егор. «Ой», — Даша смутилась. «Понимаешь, я решила базилик вырастить». «Что?» «Базилик. Неужели не слышал? Это растение такое, пряность. Его в салаты добавляют, в супы. Знаешь, как вкусно. Только он растет при температуре выше 20 градусов, а у нас по ночам ниже 10 бывает. Вот мне бабушка и посоветовала его по вечерам лутросилом накрывать». «Чем?» — оторопел Егор. «Лутросилом», — повторила Даша. «Это материал такой специальный, как бы тебе объяснить, что-то среднее между тканью и бумагой. Им тепличные растения укрывают, чтобы не замерзли. У бабушки целый рулон есть, но она сказала, что его резать жалко, а в этом сарае использованные куски лежат. Вот я и пошла выбрать, какие посимпатичней». «Понятно», — кивнул Егор. «Пошла за лутросилом, а нашла меня». Даша хмыкнула. «Ага». Егор посмотрел на нее и тоже рассмеялся. Уж больно нелепо она выглядела. Тоненькая, хрупкая, с огромным топором в руках. Настоящая маленькая разбойница из сказки. «Зря смеешься», — заметила Даша. «Тебе, между прочим, сейчас дверь ломать». Егор наморщил лоб. «Даш», — предложил он, — «а может, ну ее, дверь-то? Давай просто посмотрим, что ваш Андрей в бочке спрятал. Если мы это перепрячем, получится, что мы воры». «Почему?» — подняла брови Даша. «А как же?» — рассудил Егор. «Вещь чужая. Мы ее возьмем без спроса, да еще и переложим, чтобы хозяева не нашли. Чем не кража?» «Ты же слышал, что они...» — начала была Даша, но замолчала и задумалась. «Вот именно, что ничего конкретного мы не знаем», — подтвердил Егор. Даша спрятала топор в зарослях крапивы у сарая и потрясла уставшей рукой. «Ладно», — предложила она, — «давай тогда просто посмотрим, что это». Посмотреть Егор был не против. Честно говоря, он сгорал от любопытства не меньше Даши. Лёлька хихикнула и объяснила. «Егор звонил с чужого телефона. У него, оказывается, деньги на счете закончились. Я не очень поняла, но он познакомился с какой-то девчонкой и поэтому задержится». У Димыча от удивления глаза стали круглыми-круглыми. «С девчонкой?» — переспросил он. «Интересно. Она что, одна по лесу гуляла?» Димыч хихикнул. «Может, это кикимора какая-нибудь?» Лёлька улыбнулась. «Нет, с кикиморой Егор бы точно знакомиться не стал. У него вкус хороший». «А если кикимора симпатичная?» — не отставал Димыч. «Мисс Кикимора 2025». «Да ну тебя!» — отмахнулась Лёлька. «Таких не бывает. То есть кикимор вообще не бывает, а красавец тем более». «Лёль, а тебе не кажется, что так нечестно? Мы тут сидим, лодку караулим, а твой брат с девчонками гуляет». «Ты что?» — удивилась Лёлька. «Завидуешь ему?» «Да нет», — пробурчал Димыч. «Было бы чему завидовать. Скучно просто». «А ты рыбу лови», — посоветовала Лёлька. «Неохота», — потянулся Димыч. «Я лучше буду лодку чинить». «А ты умеешь?» — не поверила Лёлька. «Вообще-то никогда не пробовал», — признался Димыч. «Но теоретически что делать знаю. Пробка нужна. Из сосны или из дуба. А еще пакля промасленная. Пробку надо ею обмотать и забить в дырку». Лёлька пошевелила губами, что-то обдумывая. «Сосны в лесу есть», — сказала она. «Получается, надо дерево срубить». «Зачем дерево?» — возразил Димыч. «Просто толстый сучок». «Так у тебя же нет ни пилы, ни топора», — вздохнула Лёлька. «А можно заплатку поставить, из парусины, например, или из прорезиненной ткани», — нашелся Димыч. «Приклеить по контуру специальным клеем». «Так у нас ничего этого тоже нет», — резонно заметила Лёлька. «И слушай, почему ты раньше-то молчал, что знаешь, как лодку починить, пока Егор не ушел?» Димыч смутился. «Да я как-то забыл. А сейчас вспомнил. У меня папа в прошлом году на курсы судоводителей и любителей ходил, чтобы права получить и катером управлять. Им там лекции читали. Но ты же понимаешь, как работающие люди на занятия ходили и сколько чего записать смогли, а экзамен-то сдавать надо. В общем, многие у преподавателя купили доступ к порталу с полным курсом лекций, и папа тоже. Я ему материалы оттуда распечатывал и кое-что сам читал. Там вообще-то много интересного было, в том числе как пробоины латать». «Понятно», — кивнула Лёлька. «Папа права-то получил?» «Спрашиваешь», — гордо улыбнулся Димыч. «Он лучше всех и теорию, и практику сдал». «А ты чего туда не записался?» — поинтересовалась Лёлька. «Так это же для взрослых курсы», — объяснил Димыч. «Несовершеннолетних не берут, как в автошколу». Честно говоря, про портал судоводителя Димыч вспомнил не просто так. Слишком много он сегодня думал об истории со своим первым рыцарским подвигом. А распечатки лежали за той же, запирающейся на ключ дверцы шкафа, что и таинственная шкатулка. Получив сверток от странного обитателя дурно пахнувшей квартиры, Димыч мучился дня три. Он вертел шкатулку и так, и сяк, рассматривал вырезанные на крышке завитки под разными углами. Даже обнюхивал, как собака-ищейка. От шкатулки едва уловимо пахло лаком и деревом. И никаких значков, букв или чего-то другого, хотя бы отдаленно напоминающего зашифрованное послание, не было. Димыч, конечно, мог бы, подцепив крышку ножницами, взломать замок, но такой подход к делу казался ему абсолютно не рыцарским. Значит, надо было придумывать что-то другое, а может и не придумывать вовсе, а просто ждать? Эта мысль пришла к Димычу на четвертый день мучений со шкатулкой. Других идей у него все равно не было. Кончились идеи. Димыч повздыхал, завернул шкатулку в бумагу и спрятал в потайное отделение шкафа. Через неделю Димыч подумал, что неплохо было бы связаться с фантомом хотя бы на форуме и осторожненько поинтересоваться, что следует делать дальше. Ожидание ему надоело. К тому же в самом начале переписки фантом упомянул о каком-то таймере. Вдруг Димыч бездействует, а таймер отсчитывает потраченное впустую время. Увлеченный поиском шифра на шкатулке, Димыч забыл, когда заходил на форум в последний раз. Открыв главную страницу, он первым делом просмотрел новые темы. Форумчане обсуждали тактику и стратегию незнакомой Димычу игры про викингов, поздравляли с днем рождения одного из новичков, делились впечатлениями от какого-то убойного фильма. В общем, все было как обычно. На всякий случай Димыч заглянул в раздел с объявлениями администрации сайта. Заглянул и тихо присвистнул. Последнее объявление, размещенное 2 часа назад, гласило: «Всем, всем, всем! В наших рядах появился вражеский лазутчик. Он вероломно взломал почтовый ящик славного рыцаря, отважного фантома. Если кто-нибудь из вас получал личное сообщение, подписанное этим ником, знайте, их писал чужак с одному ему известными намерениями. В данный момент взломщик идентифицирован и отправлен в бессрочный бан. Тем не менее, администрация просит соблюдать меры предосторожности и настоятельно рекомендует изменить пароли для входа на форум». Димыч почувствовал, что у него вспотели пятки. А еще ему стало холодно, как будто батареи остыли до минусовой температуры моментально и все сразу. Что же он натворил? Выполнял поручение совершенно незнакомого человека. Значит, не было никакой рыцарской миссии, и подвига не было. Было тупое исполнение чьих-то сомнительных распоряжений. Чьих? Для чего? Понятное дело, Димыча подловили как маленького, поманили рыцарской романтикой, и он, ни капельки не задумываясь, ничего не проверяя, побежал, словно собака за куском мяса. И что теперь? Димыч вскочил, повернул ключ, рванул дверцу шкафа. Наверное, она не очень хорошо лежала, потому что стоило дверце открыться, как завернутая в бумагу шкатулка вывалилась с полки Димычу под ноги. Раздался негромкий удар и щелчок. Из-под желто-коричневой бумаги торчало что-то блестящее. Димыч наклонился. От падения шкатулка открылась, и из нее выскользнула медаль. «За отвагу», — прочитал Димыч, шевеля похолодевшими губами. Ему до безумия захотелось провалиться сквозь землю или завыть.